«Прошу прощения, мне очень жаль». Быстро кланяется рабочий и убегает, потому что его зовет прораб. Директор доморщится, рассматривая практически оторванный карман, но ничего не говорит. Секретарша стоит рядом молча. Складывается впечатление, что ей вообще фиолетово то, что сейчас произошло. На это намекают ее блуждающие и как-то странно затуманенный взгляд. Тут ничего удивительного нет. Девушка последние 3 дня спала по 3 часа в сутки, пока готовила всю необходимую документацию для своего начальника. Чтобы кто чего не думал, но и сам директор доспал все это время крайне мало. «Какой ужас, господин директор!» — восклицает господин Ке. «Вам ведь нельзя сейчас отлучаться. Вы нужны в школе. Скоро прибудут подрядчики. Оставьте, директор Ке!» — машет рукой мужчина. «У меня в кабинете есть 2-й костюм. Давно висит на всякий случай. Главное, чтобы подошел». Сомнения директора да не беспочвены. За последнее время он немножечко раздобрел. Постороннему глазу это не видно. Но себя-то какой смысл обманывать? Вы в прекрасной физической форме, директор До. Вам любой костюм пойдет, делает ку перед начальником господин Ке. Мне кажется, что вы похудели за последнее время. Лучше сходи, проверь, как ведутся работы по установке оборудования для телетрансляции, отправляет взмахом руки своего подчиненного директор До. А мне на самом деле лучше сходить, переодеться. Ни в коем случае нельзя опозориться сегодня. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 17 октября. Вот уж совсем раннее утро. Пакпая сегодня встала в 4 часа, чтобы как следует подготовиться к соревнованиям любимой внучки. Нужно было приготовить вещи, в которые Лалиса поедет на соревнования по бегу, затем подготовить другие, что потребуются для ее выступления на концерте. Те же соревнования, по сути, только с музыкальным уклоном. Естественно, в одиночку она все это проделывать не собиралась, а потому была поднята с постели невестка, что сейчас работает на кухне. Бедная Хими давно привыкла, что свекровь эксплуатирует женщину при любом удобном случае. Но, как и полагается правильно воспитанной корейской невестке, она молча выполняет все указания. Как раз сейчас Хими готовит салат из водорослей, стоя у разделочного стола. Мужчин, разумеется, никто будить не стал. Да и какой с них толк в столь ранний час? Улеглись Сухён с Джоуком поздно. Вот и решила Пакпая не трогать их до самой последней минуты. «Пусть выспится», — поведала она, когда женщины выходили из комнаты младшей Читы Ким. «Хоть ворчать не будут попусту. У нас с тобой море дел, и все их нужно успеть сделать до 7 часов. «Да, Омма», — толком еще не разлепив глаза, — ответила тогда Хими. Сейчас-то она уже проснулась и бодра. Женщина включила негромко любимую музыку, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы, и продолжает готовку. Пакпая, в свою очередь, только что вышла из комнаты Лалисы, неся в руках кипу тряпок, большая часть которых безбожно измяты. «Ну никакой собранности», — сетует она на внучку, заходя в гостиную, где уже разложена гладильная доска. «Говорила ведь вчера, чтобы подготовила, в чем собирается идти, и вещи подобрали. Но нет, зачем, ведь есть Хальмани, она все сделает». Бабуля ворчит скорее по привычке, нежели на самом деле злится на Лалису. Просто так положено. Закуталась в одеяло, как гусеница, бросив кипу на диван, Пакпая продолжает словесные излияния. Даже кончика носа не видать, и как ей не жарко. В коридоре слышатся чьи-то шаркающие шаги. Это Сухён выбрался из постели, чтобы попить водички. Глянув на часы, он обращается к жене. «Ты чего в такую рань поднялась?» Супруга обжигает его взглядом. «Топай дальше, не мешай дело делать». Пожав плечами, дед проходит мимо, направляясь на кухню и почесывая при этом бок. «Чего в такую рань встала?» — передразнивает его Пакпая, провожая взглядом. «А кто все это делать будет и когда? Только бы указания давать. Привык на своей кухне, что все вокруг летают словно бабочки. Махнул рукой туда, все побежали туда. Махнул сюда, все побежали сюда. Совсем изленился». Это ворчание также не является в полном смысле следствием раздражения, скорее привычка, выработанная годами совместной жизни. «А где платье?» — рассмотрев принесенные вещи, удивляется бабуля, не найдя оного. На концертное выступление ею собственноручно для внучки было выбрано прекрасное платье, но его среди принесенных вещей не оказалось. Что за безголовый ребенок-то такой? Бросив спортивную форму обратно на диван, Пакпая направляется в комнату к любимой, но все-таки, с ее слов, безголовой внучке. Нормально попросила повесить на плечики в шкафу. Но, видимо, есть дела поважнее, чем просьба единственной Хальмани. Как будто мне это надо. В комнате царит полумрак, разгоняемый лишь неоновым светом, просачивающимся сквозь неплотно прикрытые шторы с улицы. Лалиса спит и, вероятно, видит некий не очень хороший сон. Она перекатывается с одного бока на другой и шевелит ногами так, словно бежит или отпинывается от кого-то или от чего-то. Впрочем, целостность кокона, в который хозяйка помещения себя завернула, пострадала лишь отчасти, левая нога сверкает пяткой наружу. Чего и снится-то такое? Косится на внучку бабуля, направляясь к шкафу, где ей сейчас предстоит практически квест по поиску платья. В этом она уже не сомневается. Открыв дверцу, Пакпая вынуждена сделать шаг назад, потому что к ее ногам падает клубок из нескольких вещей не очень понятного вида и формы. Подняв одну из них, оказавшуюся футболкой, бабуля невольно морщится. Она некоторое время рассматривает артефакт, попавший в руки, принюхивается и резюмирует. Хоть не пахнет и то ладно, сложив аккуратно вещь, Пакпая поднимает следующую. Привитая с возрастом опрятность не позволяет ей просто взять и отшвырнуть ее в сторону, как очевидно, на постоянной основе делает Лалиса. И в кого такая? Очередной взгляд брошен на хозяйку комнаты. Точно не в меня, Джук. Не ее. Не может быть. В химии возможно, не похоже. Эх, сквозь приоткрытое окно порой долетают звуки автомобильных клаксонов, которые водители пользуются без зазрения совести в любое время суток, невзирая на то, что те могут кому-то мешать спать. Понятное дело, речь сейчас не о Лалисе, а вообще. Но, например, Пакпа эти самые клаксоны немножечко раздражают. Ей даже пришлось купить беруши, чтобы она могла спать спокойно в этом муравейнике под названием Сеул. В Пусане было получше, складывая шорты вслед за второй футболкой, произносит полушепотом бабуля. В Бангкоке их дом находится в тихом, почти спальном районе. Потому-то ей трудно приходится здесь, в гостях. Но на что не пойдешь ради любимых сына с невесткой и внучек, в особенности внучки, что, это очевидно всем здравомыслящим людям, прямо-таки нуждается в ее персональной поддержке и кое-каком присмотре. В приоткрывшуюся дверь заглядывает Химии, бросив взгляд на кокон в кровати, обращается к свекрови. «Омма, я тут подумала, что нужно ей сделать обед с собой», очень тихо произносит женщина. «Мы ведь не знаем, когда у нее будет время покушать». «Все правильно», невестка, задумавшись на секунду, столь же тихо отвечает Пакпая. «Сейчас здесь закончу, и решим вместе, чтобы такое ей приготовить. А то и верно неизвестно, когда минутка свободная выдастся. Думаю, лучше приготовить что-нибудь посытнее», войдя полностью в комнату и приблизившись к шкафу, продолжает начавшийся разговор Хими. «С утра, понятно, ей нельзя ничего очень сытного, верно. Она сама об этом говорила», бабуля бросает очередной взгляд на кокон. «Днем ей точно нужно пополнить силой как следует насытиться. Что-то из говядины. Я вчера купила несколько кусков вырезки. Взяла самую дорогую». «Ага», кивает Пакпая, переведя взор вглубь шкафа, где наконец-то нашлось платье. «Вот ты где. И, конечно же, помятое». «Так из говядины, значит?» переспрашивает Хими. «Что?» оборачивается свекровь. «Из говядины что-нибудь приготовить на обед?» Только Пакпая собралась ответить, как от кровати доносится неразборчивое и очевидно возмущенное бормотание. «Дятукие, шлику, ничу, ниду». Нечленораздельная речь сопровождается телодвижениями рук и ног, довольно-таки резкими телодвижениями, надо сказать. Женщины замирают, стараясь не издать ни единого звука. Пакпая кивает на дверь, Хими согласно кивает, и обе они на цыпочках направляются на выход. Спустя пару часов в квартире семьи Ким, в гостиную входит недовольная Сонми. Девушка не выспалась и находится в некотором раздражении. Ее подняли полчаса назад, чтобы она успела привести себя в порядок. Последнее крайне важно. А легла она, дай бог, в полночь. Отсюда и результат, хмурый вид и недовольно кривящиеся губы. «Могли и не будить», сетует она. «Встала бы позже и сама приехала». «Дочка, не говори глупостей», останавливается возле стола Хими. «Сегодня у твоей сестры очень важный день и нужно ее поддержать». Пролетевшая мимо бабуля что-то пробормотала, имея озабоченный вид. Проводив ее взглядом, Сонми морщит нос. «Мне кажется, одной Хальмани бы хватило в виде поддержки. Вон как бегает, не угонишься». Она беспокоится, пожимает плечами мама. В гостиную входит Сухён с сыном, обсуждая на ходу достижения Джоука на Ниве спорта в бытность школьником, а затем и студентам. Не хватило 2 сантиметров, отодвигая стул для отца, говорит Джук. Получись у меня тогда преодолеть эту высоту, на самом деле неизвестно, кем бы я стал. Брось надумывать, Адель. Поворачивает голову Сухён, усевшись за стол и указывая рукой на соседнее место. Ты есть и спать не можешь без своих расчетов. Джук незаметно кривится. Отец постоянно отзывается о выбранной им профессии несколько пренебрежительно. Нет, никакого сарказма. Сухён гордится сыном и тем, чего тот смог достигнуть за годы тяжелого труда с полной самоотдачей. Но, как и любому отцу, ему хотелось видеть отпрыска, выбравшего его путь. Путь повара, которого знают и уважают во всем мире. Однако, судьба распорядилась иначе, взрастив в Джоуке необъяснимую тягу к инженерному делу. Из комнаты, куда только что унеслась, возвращается Пакпая. Вид она имеет задумчивый. Бабуля что-то подсчитывает на пальцах, загибая их по очереди, привычка, которой Сухён до сих пор удивляется. В Республике Корея, как, впрочем, и в подавляющем числе стран Азии, пальцы разгибают, начав считать. Но Пакпая у него особенная. Так в свое время сказал Хёнсон, характеризуя еще совсем юную тайку с русскими корнями. Что он вкладывал в это понятие, до сих пор не ясно. Уж слишком оно размытое. А уточнять друг не стал. Видимо, опасаясь излишне бурной реакции влюбленного, на которую Сухён был способен, когда речь заходила о его избраннице. «Кажется, все», — резюмировала Пакпая, и взгляд ее остановился на настенных часах. «Будить пора». Семейство Ким полным составом направилось в комнату Лалисы, чтобы каждый лично поучаствовал в подъеме девочки. На этом, не совсем понятно зачем, настояла бабуля. Никто спорить не стал. В конце концов, почему бы и нет, если взрослые шли с вполне искренним желанием окружить заботой и поддержать младшенькую в этот день, то вот Сонми делала это столикой злорадства. Чего она спит? Меня же подняли. Вот и ей пора вставать. Нечего валяться, думала девушка, следуя в хвосте процессии, возглавляемой, разумеется, бабулей. Место действия. Особняк семьи Сон. Комната Юри. Время действия. 17 октября. Это же время. Девочка лежит на кровати с открытыми глазами. Она проснулась около 20 минут тому назад и сейчас рассматривает стены и потолок, на которых отображаются звезды. Они такие красивые. Проектор звездного неба. Интересно, какой сегодня день, думает она. Пару дней назад Юри заболела, и у нее поднялась высокая температура, разболелась голова и пропал аппетит. Сразу же был вызван доктор Рю. Только глянув на младшую подопечную, мужчина тут же поставил диагноз. Все признаки были налицо, как говорится. Вроде полегче, продолжает размышлять больная, но вставать все равно не хочется. Почему я заболела? Шмыгнув носом и облизав губы, Юри все-таки решает подняться, чтобы попить воды. Небольшой красивый графин в виде единорога стоит на прикроватной тумбочке. Сейчас, помимо привычных глазу вещей, поверхность тумбы заполонили разного рода упаковки с таблетками и микстурами. Разумеется, все там детское. Эти дни Юри было очень плохо. Она провалялась в постели все время. Кхе-кхе, прочистила она горло. Вроде не болит и кашлять не хочется и не чешется. Налила в чашечку воды и сделала несколько глотков. Хорошо, думает девочка и укладывается обратно. Жаль только Хельмани телефон забрала и телевизор с ноутбуком тоже убрали из комнаты. Порассматривав звездный потолок и стены еще какое-то время, больная решает прогуляться. Ничего не болит, прикидывает про себя Юри и, поднявшись с постели, направляется на выход, а значит можно прогуляться. Делает она это очень тихо, чтобы никто не услышал. Оказавшись в коридоре, девочка останавливается и вновь задумывается. Куда бы сходить? Можно в холл, там большой телевизор есть. Можно к Харабаджи зайти, он обещал показать фигурку. Речь идет о деревянной статуэтке феи, которую Хюнки делает специально для внучки. Пойду туда. Медленно двигаясь по коридору, Юри то и дело останавливается, чтобы прислушаться. На удивление в особняке тихо, даже прислуга куда-то подевалась. Нет, они и так обычно ведут себя негромко, но сейчас здесь царит почти что абсолютная тишина. Проходя мимо дверей, за которыми предпочитает останавливаться Сухёк, он как раз обещался приехать на выходные, девочка замирает и прикладывает ухо к полотну. За преградой царит звенящая тишина. Спит, резюмирует Юри. Вот зачем отобрали все, непонятно, какой день вообще, пятница, может быть. Оказавшись у двери, ведущей в мастерскую деда, девочка замирает и снова прислушивается. Делает она это не из прихоти, а потому что ее Харабаджи, сова, Так его порой называет бабуля. Что это значит, Юля не очень поняла, даже после объяснений, которые она попросила у папы. Спросить у Хюнки она не решилась, постеснялась. «Кажется, никого нет», — шепотом произносит Юля и толкает дверь. Приглушенный свет, льющийся от настенных светильников, неприятно резанул по глазам, и гостья зажмурилась. Несколько раз моргнув, привыкая к освещению, она наткнулась на вопросительный взгляд дедушки. «И кто тут у нас?» — с улыбкой поинтересовался Хюнки, отложив наждачную бумагу и какую-то заготовку из дерева непонятной формы. Юля эту еще не видела. «Это я, Харабаджи», — тихо произнесла девочка и поморщилась, понимая, что ее сейчас снова отправят в постель, а она уже выспалась и устала лежать, чувствует себя нормально, и вообще ей скучно. «Только, пожалуйста, не зови никого». Сказав это, внучка подходит к деду и забирается к нему на колени. «Пожалуйста». Столь слезная мольба не могла оставить равнодушным и дракона, что уж говорить о Хюнке. «Точно нормально себя чувствуешь?» — спрашивает он и кладет ладонь на лоб внучки и чуть погодя резюмирует. «Температуры вроде нет. Ну и что мы будем делать?» Устроившись поудобнее, Юрий заявляет. «Точно нормально. Ты это можешь дальше делать, что ты там делал, а я тихонечко здесь посижу». «Хорошо», — внучка смотрит жалобным взглядом и недовольно добавляет. «Хельмани отобрала телефон, телевизор и ноутбук. Мне скучно, Харабаджи. Какая нехорошая у тебя Хельмани», — поддерживает девочку Хюнки. «Но тебе не кажется, что она это сделала не просто так?» — ей посоветовал доктор Рю, — неохотно отвечает Юри. «Вот видишь, думаю, не стоит напоминать о том, что доктора нужно слушаться». Получив в ответ кивок, дедушка продолжает. «Он заботится о твоем здоровье и Хельмани тоже». «Ты прав», — вздохнув, соглашается внучка. «Но мне и правда скучно. Раз уж пришла, сиди, а я продолжу с твоего позволения». Получив очередной кивок от Юри, Хюнки возвращается к прерванному занятию. Присутствует некоторое неудобство, после появления столь приятного груза на коленях, приходится делать все на вытянутых руках. Но работа по шлифовке поверхности скорее нудная, нежели утомительная. Вот дед и не говорит ничего. Он вообще старается лишний раз не тревожить притихшую внучку, которая с любопытством во взоре наблюдает за монотонным движением наждачной бумаги по практически гладкой деревянной поверхности. Вниз летят мелкие пылинки, кружась на ходу. Сухие узловатые пальцы Хюнки крепко держат заготовку. Юри видит, что дедушка даже не напрягается. «Ты такой сильный, Харабаджи. Вырасту, тоже стану сильной. Тебе ни к чему быть сильной, Саньо. Лучше вырасти красивой и умной, и я буду счастлив». Хюнки улыбается, о чем-то задумавшись. «Подрастешь, выйдешь замуж за достойного молодого человека. Бе-е-е», — кривится Юри, прерывая любимого деда. «Какая гадость». «Почему гадость?» — удивляется тот. «Все парни – дураки. Я лучше с тобой жить буду». После столь безапелляционного заявления Хюнки негромко смеется, остановившись. «Не, ну а что? Данрён все время меня за косички дергает. Надоел уже». «Данрён – это кто?» – прищуривается Хюнки. «Одноклассник. Ненавижу его. Знаешь, почему он так делает?» «Нет», — отрицательно мотнув головой, Юрий поднимает взгляд на любимого Харабаджи. Приняв заговорщический вид, Хюнки наклоняется к уху внучки и тихо-тихо шепчет. «Он это делает, потому что ты ему нравишься». Девочка задумывается над сказанным, уйдя глубоко в себя. Дед тем временем возвращается к монотонной работе, которую он полюбил давным-давно именно за ее монотонность и неспешность. Прошли те времена, когда решения приходилось порой принимать на ходу. К сожалению, не все они были правильными. О чем Хюнки втайне от всех сожалел. Примерно через полчаса в особняке семьи Сон. По всему зданию носятся люди, заглядывая в каждый уголок. Происходит что-то непонятное. Создается впечатление, будто начался пожар во время наводнения. Но, как ни странно, делается все очень тихо и осторожно. В комнате наблюдения сейчас находится трое. Ли Мухён, один его подчиненный, и госпожа Сахи. Старая женщина явно в раздраженном состоянии. Ее можно понять. После пробуждения и необходимого утреннего мациона она пошла проведать любимую внучку, что заболела на днях и сейчас лечится дома под ее, Сахи, чутким присмотром. Однако, на месте девочки не оказалось. Решение было принято моментально. Вызов начальника безопасности и точные команды прислуги сделали свое дело. Сонное царство зашевелилось, но пока что обходится без включения сирены и всеобщей мобилизации. «Нету, госпожа», — съежившись, докладывает молодая служанка в белом переднике, только что вернувшаяся из одного подсобного помещения. Она точно не покидала дом, в очередной раз задает вопрос Сахи, глядя на начальника службы безопасности. «Нет, госпожа, она не выходила за пределы периметра. Это точно», — кланяется Мухён. «Мы с охранником Пхасаном просмотрели все записи камер наружного наблюдения. Маленькая госпожа внутри здания. Загвоздка в поиске Юри заключается в том, что в самом доме нет камер наблюдения. Сделано так для того, чтобы записи частной жизни семьи, не дай бог, не попали ни в те руки». Выйдя в холл и выслушав доклады остальных слуг, бабушка командует: «Значит так, вы все продолжаете поиски. Я хочу, чтобы был осмотрен каждый закуток, каждый угол и даже подвал с чердаком. Выполняйте». Присутствующие кланяются и почти бегом отправляются исполнять распоряжение Сон Сахи. Бабуля быстро пошла в сторону комнат. Мухён сопровождает госпожу, не спрашивая, куда та направилась. Он просто идет следом. «Для начала разбужу Хюнки, ни к кому конкретно не обращаясь», — произносит она. «Может быть, он знает, куда подевалась Юри». Заглянув в комнату, давно облюбованную супругом, Сахи видит пустую нерастеленную кровать. Тем временем Хюнки выходит из мастерской и с удивлением наблюдает за суетой вокруг, пока идет в сторону холла. «Чего все всполошились?» — думает, «где ты?» — пожав плечами, продолжает движение. Ему и невдомек из-за кого, по сути, весь сыр-бор. Он решил заглянуть на кухню, но для того, чтобы туда попасть, необходимо пройти через холл. Просто его мастерская находится в другом конце здания. Вот и приходится деду каждый раз переться через весь особняк, захоти он чего-нибудь перекусить. Разумеется, он может позвать кого-то из прислуги, и те с радостью принесут все что угодно. Однако, Хюнки последние годы редко прибегает к их помощи, предпочитая делать все самостоятельно, за редкими исключениями. «Где тебя носит?» – окликает его супруга, вывернув из-за очередного поворота в паре десятков шагов от холла. «В мастерской был», — недоуменно смотрит в ответ на жену дед. «У нас беда». Сахи растирает лицо руками. «Какая?» «Юри пропала». «Эф», — фыркает Хюнки. «Тоже мне беда. Она у меня в мастерской спит. Пришла минут 40 назад и, между прочим, пожаловалась на тебя. Почему ее любимая Хельма не отобрала у бедной Санё все игрушки? Фу». Старый, от души изобразив плевок, Сахи замолкает на полуслове и косится на Мухёна. Директор службы безопасности стоит молча, до этого поклоном без слов поприветствовав господина Сона. Вид у него, как всегда, невозмутимый и где-то даже отстраненный. Сахи не просто так прервалась. Она решила, что не стоит посторонним. Ли Мухён все же не член семьи, слышать, как порой она называет супруга. «Ты свободен, Мухён», — отпускает она подчиненного. «Как скажете, госпожа», — кланяется ей, а затем ее супругу директор службы безопасности и уходит. «Распорядись там, чтобы все вернулись к своим прямым обязанностям», — летит ему вслед еще одно распоряжение от Сахи. «Да, госпожа», — остановившись, вновь кланяется он. «Пошли», — схватив мужа за рукав рубахи, командует бабуля, практически таща за собой не упирающегося деда. Оказавшись в мастерской, Сахи видит, как Юри, свернувшись калачиком, лежит на старом пошарпанном кожаном диване, прикрытая пледом такого же вида. Бабуля бросает гневный взгляд на мужа. «Что это такое?» «Это твоя Санё, Йоба», — сукоризная толика иронии в голосе указывает рукой на девочку Хюнки. «Ты что, не узнала ее?» «Может быть, стоит сходить в клинику, провериться еще разок?» Ровно неделю тому назад Сахи ездила в клинику и проходила обследование, которое показало, что она вполне здорова для человека ее возраста. «Я спрашиваю, почему на этом недоразумении, где нормальный плед, который я тебе подарила?» — чуть ли не рычит Сахи. Муж последнее время ее откровенно достал своими намеками и шуточками. Терпение старой женщины подходит к концу. «Откуда мне знать, где он? Ты его принесла, куда-то сунула. Вот теперь сама ищи, а меня и этот устраивает. И вообще, она, жена, занялась бы каким-нибудь делом. Ходишь тут как неприкаянная, только людям мешаешь». «Это каким таким людям я мешаю?» — взвелась Сахи и, уперев руки в бока, поперла на мужа. «Тебе, что ли, мешаю? А ну-ка отвечай. Ты куда пошел? Стоять! Я не закончила». «Атш!» — сбежал гад. Хюнки решил ретироваться прежде, чем вулкан извергнется. Проверенная годами совместного проживания практика и в этот раз не подвела. «Хельмани, я есть хочу», — голос Юри смыл все недовольство и гнев с женщины, как горный поток смывает всяческий мусор с предгорий. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 17 октября. 7 часов 30 минут после полуночи. Как только вчера вернулся домой, сразу попал в заботливые руки бабушки. Меня заставили, именно в ультимативной форме, ничего не делать и просто отдыхать. Поначалу хотел было возмутиться, но потом передумал. Чего это я? Раз можно откровенно пострадать фигней и ничего не деланием, так, собственно говоря, чего кочевряжиться-то? В общем, весь вечер кайфовал, развалившись на диване в гостиной, и пялился в телевизор. Посмотрел пару программ, одно телешоу и под конец заценил очередную дораму с очень странным для моего восприятия названием «Мальчики краше цветов». Сколько тут кручусь, никак не могу понять, почему пацаны, да и мужики, чего уж там следят за своим внешним видом наравне, временами и поболее, с девушками. Выглядит это странно, особенно, когда улавливаешь ухом в разговоре двух незнакомых или знакомых чуваков тему крема для рук или еще чего-то подобного. Своими собственными ушами слышал. Мамой клянусь, в голове тут же всплывают мысли о жертвах голубой луны. Не, ну я серьезно. Позавчера, например, Джинсу в беседе с Вичином упомянул маску для лица, которой он пользовался. На тренировке дело было. Я реально подвис секунд на 30, а в голове так и крутились слова из одноименной песни. «Голубая луна, голубая луна, голубая луна, голубая, как никто его любила, голубая луна». Пришлось себя одергивать, чтобы выкинуть из разума этакую непотребщину. Мне, в моей ситуации, о подобных вещах вообще лучше не думать, а то мало ли, куда так кривая вывезет. БРРР. Единственной неприятной вещью за весь вечер оказалось то, что я обнаружил у себя на правой руке, чуть выше запястья, какой-то розовый прыщ. Эта падла чесалась безбожно. Естественно, я его расчесал, чуть-чуть, совсем маленько. Вроде полегчало. Так, одолеваемый непонятными мыслями и разного рода, не пойми откуда взявшимися плохими предчувствиями, завалился в койку. Кажется, с проветриванием переборщил малеха, пробормотал под нос, как следует укутываясь в одеяло. Невзирая на относительно сезона теплую погоду, было отчего-то зябко. Коридор рядом с дверью в комнату Лалисы. Перед дверью остановилась Пакпая, сразу следом за ней Сухён с сыном, и только потом Хими и Сонми. «Омма, нам обязательно всем здесь быть, у меня вообще-то дел много», — подал голос Джук. «Да, ёба, я тоже хотел». Чего там хотел Сухён, осталось загадкой, потому что бабуля вызверилась. «Вам что, трудно поддержать ребенка в столь сложный для нее день?» — зашипела Пакпая, глядя на двух потенциальных уклонистов. Мужчины моментально замотали головами, захлопнув рты. Хими переглянулась со старшей дочерью и на лицах представительниц слабого пола, про бабулю же такое сказать, глупость несусветная, промелькнули улыбки. «Значит так, заходим, я ее бужу, и все мы», взор прошелся по присутствующим, «желаем ей удачи на предстоящих соревнованиях». «Все поняли?» «Да, удачи желаем». Послышались нестройные и не особо воодушевленные ответы со стороны мужского населения квартиры. В комнате зажегся свет, сразу после того, как процессия просочилась сквозь дверной проем. Глазам посетителей предстал живописный пейзаж, типичный для данного помещения. На спинке стула висела серая толстовка с принтом американского колледжа, из-под нее выглядывал край белой футболки, малость правее прямо на полу валялся одинокий носок. Черная шапка с логотипом мужчина на белом фоне лежала на краю стола. Это все было толикой того беспорядка, что царил в комнате. Пакпая осмотрелась и удивленно высказалась. Когда успела-то, весь вечер в гостиной ведь провела. Когда женщина заходила сюда ранним утром, то не заметила ничего, потому как забыла очки, да и темно было в помещении. Свет она не включала по понятным причинам. Сухён, стоявший за спиной супруги, толкнул локтем сына, что, как и он, с удивлением разглядывал обстановку. Они и дома в Пусане крайне редко бывали в комнатах девочек, а тут, в общем, их удивление было можно понять. «Что-то мне это все напоминает», — тихо, почти шепотом, произнес дед, бросив многозначительный взгляд на спину жены. Джук в удивлении приподнял брови. «Потом расскажу», — приложил палец к губам Сухён и сделал большие глаза. Лалиса ласковым голосом обратилась ко внучке Пакпая и легонечко коснулась до сих пор торчащей из-под одеяла пятки. Там мгновенно спряталась. Послышалось неразборчивое бормотание. Бабушка взялась за край одеяла и потрясла его. «Пора вставать, у тебя сегодня соревнования по бегу. Нужно успеть, как следует подготовиться». поднимайся. Ворчание усилилось. Пара секунд возни и край одеяла откинут в сторону. Девочка рывком села и неожиданно закашлялась. Кха-ха-кхе-е-е. Ей не сразу удалось вытащить вторую руку из кокона. Она пошатнулась, когда вторая свободная конечность автоматически потянулась к лицу, чтобы прикрыть рот. Удержав равновесие, Лалиса повернула голову к источнику разбудившего ее звука. «Уже утро?» — сонным и странно хриплым голосом спросила девочка и только после этого открыла глаза. Картина, представшая пред взором, напоминала образ из пьесы «Ревизор» авторства Николая Васильевича Гоголя. В помещении повисла напряженная тишина. Я никак не мог толком разлепить зенки. Когда же это получилось, наткнулся на 5 пар выпученных глаз. В горле соднило, было отчего-то холодно и меня потряхивало. Вишенкой на торте стало нестерпимое желание почесать все, вот вообще все. Начиная с макушки и заканчивая пятками, зудела каждая клеточка тела. Холь, голос первый, как ни странно, подала сон Мии, ткнув в мою сторону пальцем, вопросительно посмотрела на Омму. А чего это? О, Господи! Выдохнула Пакпая, глядя с жалостью на внучку, лицо, шея, кисти рук и вообще все видимые части тела, которые были покрыты мелкими розовыми пятнышками. Глава 11. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 17 октября. 10 часов после полуночи. На любимом кресле в гостиной сидит Лалиса, закутанная в плед и мелкими глоточками пьет какой-то парящий отвар из чашечки. Девочка каждый раз морщится, поднося напиток к лицу. Недалеко в таком же кресле расположилась Пакпая. Старая женщина вчитывается в инструкцию к таблеткам, которые выписал доктор, что был немедленно вызван по случаю болезни младшей внучки. Диагноз был поставлен моментально – ветрянка. Осмотрев пациентку и измерив температуру, мужчина выписал рецепт на приобретение необходимых лекарств и прописал постельный режим с карантином в придачу, который, в смысле постельный режим, после некоторых препирательств с роднёй, сразу по уходу врача, Лалиса нарушила, выбравшись в гостиную поближе к телевизору. Как же чешется, гнусавит девочка из-за заложенного носа, стараясь аккуратно поскрестись хребтом о спинку кресла. Вошедшая только что в помещение, Сонми моментально пытается наставить на путь истинной младшенькую. Не чеши, а то хуже будет. Доктор сказал, что расчесывать высыпание категорически запрещено. Но чешется ведь, жалуется Лалиса, пытаясь тем же способом поскрестись плечом. Мазь разве не помогла? Спрашивает бабушка, на мгновение оторвавшись от изучения инструкции. Не очень, морщится больная, до сих пор жутко чешется. Вот тебе хороший совет, терпи. Заваливаясь на диван, разродилась идея Сонми. Младшенькая, глянув на сестру, откровенно скривилась. Глупость какая, Анни, может что поумнее придумаешь? Не задевай старшую сестру, Лалиса, прояви уважение, она тебе добра желает. Хотевшая уже было что-то сказать, Сонми закрыла рот и улыбнулась. Пакпая чуть ли не первый раз встала на сторону Сонми против младшенькой. Лалиса скривилась еще больше. Гадство. И как я умудрился столь нелепо заболеть? Принюхался в очередной раз к отвару, что приготовила бабуля. Ну и мерзость. Как оказалось, стал я жертвой дружбы. Сим прискорбным и довольно-таки мерзким недугом меня наградила никто иная как аплодисменты зрителей и та-та-та-да-да-а. Сон Юри. Зараза мелкая. Она звонила около получаса тому назад и жаловалась, что ее никуда не пускают и вообще все отобрали, включая телефон, который вернули только сейчас. Вот она сразу и набрала старшую подругу, чтобы высказать свое фи в отношении родственников, ну и повиниться в некоторой степени. Ни о какой злости на нее само собой и речи нет. Просто обидно. Так по факту, на ровном месте заболеть, причем детской, по сути, болячкой. Это форменное издевательство над попаданцами. Я буду жаловаться, если найду кому. Таблетки сделаны на основе трав, поэтому являются безвредными и прописываются детям, удовлетворенно произнесла Пакпая, откладывая инструкцию на подлокотник кресла. Сонми, принеси чашечку травяного чая. Меня больше волнует укол, что сделал доктор, приподнял правую ягодицу, стараясь не пролить напиток, коим, без сомнения, пытали неугодных в древности. Уж очень он болючий какой-то. Что ты как маленькая? Бабуля с укором глянула на внучку. Чего жалуешься? Как будто это первый укол в твоей жизни. Это все доктор. Криворукий, видимо, раз у меня зад болит. Пф, потерпишь. Лучше расскажи, чем собираешься заниматься все это время, пока болеешь. Покосился на бабулю, прикидывая в уме, соврать или сказать правду. С одной стороны, Бабуле врать нельзя, нехорошо. Она, самая крутая крыша на свете. Причем, исключительно моя. Хе-хе, с другой же, вот твой чай, Хальмани, поставила на стол поднос с чайничком и маленькой чашечкой сонми, вернувшись с кухни. Только он горячий, осторожнее пей. Спасибо, умница моя. С несколько наигранным кряхтением поднялась с кресла Пакпая и передислоцировалась на стул. По телевизору начались новости. Красивая девушка-ведущая поприветствовала зрителей. «Так что делать-то будешь, Лалиса? Неужели все дни валяться собралась?» С прищуром глядя на внучку, предположила довольно-таки прозорливая бабушка. Младшенькая, делавшая в этот момент очередной глоток, замерла, скривившись как следует, застигнутая послевкусием чарующего напитка. Девочка отвела взор. Хаем, улыбнулась Пакпая. Почему-то я именно так и подумала, а ведь могла бы книгу продолжить писать, точно. Подпрыгнула на попе Сонми и повернулась к сестре. Ты же обещала ее скоро дописать. Да чтоб вас всех, злыдни, не дают покоя бедному больному человеку. На самом деле после шприца чего-то там взад чувствую себя более или менее нормально. Только что, чешусь весь. А вот температура явно спала до приемлемых значений, что было подмечено бабулей в лед. Твоя сестра дело говорит, в очередной раз поддержала старшую внучку бабушка. Обещание надо выполнять. Сонми мазнула мимолетным взглядом по пейзажу за окном. Снег что ли пошел? Моргнула пару раз. Вроде нет. Как ни странно, данную идиому она знала как раз от любимой Хальмани, что порой ввертывала в предложение кое-что, позаимствованное ею от Аппы. Покосился на сестру, брызнувшую энтузиазмом. Ее захватило, по всей видимости, не столько книга, сколько возможность созерцать свою персону на экране чего бы то ни было. Вот и жаждет он не продолжения банкета. Чего сидишь? Обратился к сестре, не выпуская чашку из рук. А что мне делать? Пакпая улыбнулась, поняв, куда клонит младшая внучка. Планшет неси, скомандовал я и совсем по-детски шмыгнул носом, потому что из него что-то потекло. Блинский. Место действия. Звукозаписывающая студия. Время действия. 17 октября, 10 часов 30 минут после полуночи. На диване, развалившись словно король, дрыхнет Джинсу. Парень совершенно не выспался этой ночью, по причине, которую порядочные молодые люди вслух не произносят, дабы защитить честь дамы. Кабелировал, в общем, один из двух совершеннолетних участников группы. По крайней мере, так это было с его слов. Рядом, прямо на полу расположились Мичжун и Вичан. Парни пытаются играть в покер. Джиджун притащил в студию карты и фишки, целый набор. Хавон надрывается в будке, следуя указаниям Юнха, который контролирует запись. Получается у вокалиста, скажем так, средненько. Из-за этого запись идет уже битый час. Джангук сегодня отсутствовал по причине его участия в городских соревнованиях по бегу на короткие и средние дистанции среди школьников. Лидер группы разговаривает по телефону. Он отошел в угол помещения, чтобы ему никто не мешал. И насколько, выслушав собеседника, задает вопрос Джиджун. Получив ответ, он задумчиво поднял взор к потолку. По всей видимости, что-то подсчитывал. Плохо, негромко резюмировал лидер и добавил. Выздоравливай скорее, и обязательно выполняй все предписания врачей, чтобы процесс шел правильно. Аннён. Когда он повернулся, то наткнулся на заинтересованные взгляды свободных мемберов группы. Лалиса звонила, приступил Джиджун к объяснениям. У нее ветрянка и следующие дни 10 мы не увидимся. Ааищ, скривился Мичжун и дотронулся до своей щеки. Поганая болезнь, вы ведь помните, как я в том году переболел. Чудо, что кожа лица не пострадала. Надеюсь, у нее все будет хорошо. Может быть, стоит съездить к ней, предлагает Вичан. Неожиданно голос подает сидящий за пультом Юнха, развернувшись в полоборота. Совсем дурак, это вирусное заболевание. Она сейчас на карантине, скорее всего, сказав это, он глянул на лидера. Не совсем, но ты прав, Хён, идея дурацкая. Укоризненный взгляд подарен Вичану. Ты лучше думай, как свою часть трека записать сходу. Я готов, пожал плечами Вичан. Хоть сейчас, хоть кто-то готов, Джиджун поморщился, мазнув взором по будке, где продолжал лажать Хавон. Лидер приблизился к пульту и, прислонившись спиной к стене, обратился к Юнха. Кто у нас остался? Старший товарищ растер лицо руками, чтобы собрать разбегающиеся мысли. Не только Джинсу сегодня не выспался. Хавон, Вичан и Джангук. Вроде по первому треку все. Затем займемся сведением и доведением, как говорит Лалиса, до ума получившийся результат, Юнха скинул второй наушник и, нажав на кнопку, обратился к Хавону, до сих пор обитающему в будке звукозаписи. Перерыв. Немедленно секунды самый крутой танцор в группе выскочил наружу и сразу же полез к Джиджуну с вопросом. Чего такой недовольный? Лалиса заболела, лидер группы был краток, и дней 10 не сможет работать. Это нехорошо. Мы с ней еще много не успели, задумчиво произнес Хавон. Ты это о чем? Оторвался от рассматривания фишек для покера Вичан. Движение. Много движения и связок нужно выучить и закрепить. У нее круто получаться стало, как только ты за нее взялся, подал голос Мичжун, обращаясь к Хавону. Дэнс машина приосанился и, на миг скрестив руки на груди, развел их в стороны. Ну-у-у, так это же я. Не, в разговор влез проснувшийся Джинсу. Мне кажется, дело не в нем. Просто Лалиса сама по себе очень талантлива в танцах. Он перевернулся на бок и подложил руку под голову так, чтобы было хорошо видно всех участников разговора. Хммм, Юнха потер подбородок и поддержал говорившего. В твоих словах есть смысл. Мне тоже кажется, что дело именно в ней, а не в... Недвусмысленный кивок в сторону Хавона отчетливо указал на цель подначки, затеянной Джинсу и поддержанной Юнха. Переводивший с одного говорившего на другого взгляд, Хавон нахмурился. Джиджун покивал многозначительно и изрек. Бодиролл, группа наклонов торса, связанная с поочередным перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной плоскости. У нее хорошо получается. Хорошо, удивился Вичан. Она великолепно его делает. Точно, согласился Мичжун. Я даже завидую чуть-чуть. Да-да, так и есть. Поддерживая Вичана, высказались Юнха и Джинсу. Аш, не выдержал Хавон и изобразил пинок в сторону друзей. Вот уроды, издеваетесь, да, все. Больше не просите меня о помощи. Никому ничего не скажу и не подскажу. Раз вы так, а ты, Джинсу, вообще ко мне не подходи. Всеобщий смех был ответом задетому за самое живое мемберу группы. Ладно, прервал веселье лидер группы, хлопнув в ладоши. Закончили веселиться. Вичан, ты следующий на запись. Мы же с Хавоном в очередной раз пройдемся по тексту и интонациям, чтобы на этот раз прошло все как нужно. Самый младший на данную минуту мембер живенько подскочил и понесся в будку звукозаписи с явным воодушевлением. Отверженный друзьями, ими же оскорбленный, Хавон покосился на лидера. Заканчивай дуться, с улыбкой обратился к другу Джиджун. Тем более, что ты не умеешь этого делать, слишком жизнерадостный. Чего это не умею? Я все умею и могу. Это вы постоянно меня принижаете и оскорбляете своими нападками, высказавшись, впрочем, слегка наигранно, парень пошел вслед за Джиджуном. Дело нужно было доделать. К тому же, самому Хавону не нравилась сложившаяся ситуация. Он всегда добивался поставленной цели, порой не вмиг, но достигал ее усердным трудом. Чувствуя, что они движутся в нужном направлении, парень готов был на любые свершения, по крайней мере морально. Место действия. Международная школа Инсен. Время действия. 17 октября, 11 часов после полуночи. В будке радиоведущего сидят двое дикторов. Действующий чемпион Республики Корея по бегу на дистанции 100 метров Ким Кукён и популярная ведущая, актриса, а в прошлом еще и успешная легкоатлетка Дахён. Трансляция, ушедшая на рекламную паузу и короткий выпуск новостей, будет возобновлена через 5 минут. Вот временные коллеги переговариваются, ожидая третьего. Вы уверены в этом? Кукён Си, отодвинув один наушник, спрашивает женщина. Информация достоверная, ведущая О, с видениями поделился Сан Синьим Пак. Он был абсолютно уверен в своих учениках. Как вы говорите имя девочки? Ким Лалиса. Какое странное. Она что, банан? Мужчина, сделав глоток воды из бутылочки, завинчивает крышку и ставит тару на стол перед собой. Вроде как кореянка, только смесок. А-а, кивает женщина. А мальчик? Чистокровный кореец со слов Сан Синьима Пака. Будет интересно последить за ними. Я лично с нетерпением жду начала забега на 100-метровые дистанции. Он глянул в расписание, лежащее под рукой, и добавил. Первыми будут соревноваться парни, после них девочки. За спиной беседующих скрипнула дверь, оповещая о возвращении третьего ведущего Чха Юсона. Это был слега полноватый мужчина 50 лет на вид. Начавшая проявляться лысина пока что не блестела, однако уже цепляла взор любого, кто взглянет на мужчину. Хубе, кивок младшим коллегам и вошедший присаживается аккурат между говорившими. Сколько до начала? До возобновления трансляции 2 минуты, Санбе, ответил Кукён. Тогда успею поделиться кое-какой информацией, с предвкушением произнес Юсон и потер руки, глянув на заинтересовавшихся коллег. «Готовы?» Получив утвердительные кивки, мужчина приступил к, так сказать, телу повествования. «Почти. Ага, замечательно. Так вот, у меня есть старый приятель, что работает директором по безопасности в школе искусств Сэнхва. Я только что с ним беседовал. Он уверил меня, что в этом году именно их школа займет первые места и назвал двух учащихся». Рассказчик сделал театральную паузу, чтобы дать слушателям время на осмысление. Ведущий Чха также ожидал закономерного вопроса, но ожидания его не оправдались. Вместо того, чтобы накинуться на него с энтузиазмом истинных акул пера, коими они без сомнения не являлись, Пхубы переглянулись и слово взял Кукен. Ким Джагук и Ким Лалиса, я полагаю, открывший уже было рот, ведущий Юсен резко его закрыл, чуть ли не со щелчком. Но как, единственное, что он смог из себя выдавить, все просто, Сэнбэ. У меня, как и у вас, имеются приятели, развел руки в стороны Кукен. Ну и молодежь пошла, сокрушенно покачал головой Чха Юсен. Все узнают раньше старших коллег, я начинаю опасаться за свое место. Ао, вам не стоит беспокоиться по этому поводу, ведущий Чха, Дахён несколько раз махнула перед собой рукой. Кукен Си имеет иные устремления и роль ведущего его не привлекает. Правда, перевел взор Юсен на чемпиона и приподнял брови. И кем же, если не секрет, вы желаете стать после завершения карьеры? Работа тренером в сборной мне куда интересней, чем труд ведущего или любой иной. Спорт, вот все, что меня привлекает. Хотя, порой, любопытно посмотреть на соревнования с этого места. Кукен похлопал по столу. 30 секунд. Прозвучало в наушниках у троицы. Немного позже мы еще обсудим этот вопрос, улыбнулся Юсен, поправляя наушники. Возможно, мне удастся вас переубедить и показать плюсы моей работы. Одна из раздевалок для мальчиков школы Инсен. Это же время. Больших размеров помещение, окрашенное в теплые тона с оттенком зеленого. Вдоль двух из четырех стен расположены металлические шкафчики, где ученики могут оставить форму, переодевшись для занятия спортом. Ниже расположены деревянные скамеечки, отполированные тысячами задниц за многие годы эксплуатации. У ближнего к выходу ящика сидит Ким Джангук. Парень переоделся и в принципе готов идти на стадион, тем более что его уже ждут. Но он не торопится, а просто присев на скамеечку и закрыв глаза, настраивается на предстоящий забег. На него сегодня навалилась дополнительная ответственность, потому что та, на кого так рассчитывали, заболела и не смогла выступать. И сейчас ему, Джангуку, придется брать Перови место, хочет он того или нет. Ким Джангук, в коридоре послышался голос одного из местных преподавателей, поторопись. Сан Синьим Пак тебя уже заждался. Иду, Сан Синьим Чхве, выкрикнул парень и поднялся. Прежде чем выйти из раздевалки осмотрелся, ничего не забыл, поняв, что все необходимое при нем, выбежал наружу. Руки его мелко подрагивали из-за волнения. Солидная порция адреналина была впрыснута в кровь, выработанная надпочечниками. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 17 октября. Полдень. Только что закончилась трансляция соревнований по бегу на 100-метровую дистанцию среди учащихся выпускных классов городских школ Сеула. В кресле с планшетом в руках валяется Лалиса. Сразу видно, что, как только ее самочувствие, пусть и при помощи медикаментов, пришло в относительную норму, девочка тут же ожила и даже начала улыбаться. «Я ведь говорила, что у Джангука соперников нет, он лучший», — говорила, задумчиво поглядывая на сестру, произносит Сонми и еле слышно добавляет. «К тому же, красавчик каких мало». Младшенькая приступила к написанию второй книги о мальчике-волшебнике по имени Гарри Поттер, хотя точнее к продолжению написания, потому что часть текста была написана до этого. Небольшая честь, буквально пара столик и глав. Мысли старшей из сестер Ким сейчас витают где-то в стороне от соревнования и уж тем паче книги, которую пишет сестра. Сонми терзает один единственный вопрос. Давно, надо сказать, терзает. Вот она и ломает голову. Бабушка ушла на кухню, собралась что-то там приготовить для самой любимой и, к сожалению, больной внучки. Разумеется, часть чего-то достанется и старшенькой, но основной целью приготовления полезного блюда является Лалиса, совершенно не подозревающая, к слову, об этом. Девочка с увлечением тыкает пальцами в планшет, набирая текст. Для несведущего в делах секретарских скорость набора может впечатлить. «Тебе какие парни нравятся?» Видимо, собравшись с мыслями, Наконец, задает терзавший ее вопрос Сонми и пристально смотрит на вскинувшуюся сестру. «Чего?» «Парни, медленно, как для умственно неполноценных», повторяет девушка, «какие тебе нравятся». Открывшая уже было рот девочка запинается, задумавшись. «Вот та причина, по которой мне так неуютно общаться с девушками. Взять ту же Чион. Она вроде молчит, в основном, но порой возьмет и спросит что-нибудь этакое. И ведь хрен пойми, что отвечать. Сказать, что никакие. Ну, подобный ответ сразу наводит на не очень приличные мысли. Голубые там и прочие розовые люди. А сие в Республике Корея. Про семью вообще молчу. Табу под семью замками, к которому вообще не стараются не прикасаться и десятиметровой палкой. Нет, ясно дело, что к последним не отношусь. Только вот и к нормальным меня сложно причислить, с учетом обстоятельств. Я вообще не думаю об этих делах, чтобы, так сказать, не возбуждать лишний раз. Вот и крутишься, вертишься, стараясь соскочить с темы. Посмотрел на сестру, молча таращится, ожидая ответа. Пакпая чем-то там прогремела на кухне, привлекая наше внимание. «Хальмани, тебе помочь!» — кричит Сонми, повернувшись в сторону приоткрытой двери. «Не надо, занимайтесь своими делами!» — долетает ответ, и девушка возвращает вопросительный взгляд на сестру. «Ну так какие?» — грустно вздохнув и скорчив лицо шедшей на эшафот жертвы, Лалиса возвращает взгляд на Сонми. «Я ведь делом занята, а не...» — трясет она планшетом. «Это так важно именно сейчас, не отвечать было нельзя». Потому что сестренка последние дни после встречи ею самого потрясающего парня на свете откровенно пугает своими перепадами настроения и беспричинной хандрой. Она, кажется, даже похудела за это время. Сонми состроила любопытную мордашку, ожидая ответа. Надо что-то отвечать, а то ведь не отстанет. Вздохнув еще разок, отложил планшет. Разные, они. Чего? Удивилась сестра. Разные парни нравятся. Разные. О чем секретничаете? Высунулась из кухни Пакпая. Сонми перевела слегка ошарашенный взгляд на Хальмани. Ей разные парни нравятся, сдала она с потрохами младшенькую. Вот оно что оказывается, искренне удивилась бабуля и вышла в гостиную, оставив дверь на кухню приоткрытой. Как интересно, а можно поконкретнее, ну, ядрить твою, кто еще, может мама, только подумал я, как послышался звук открывающейся входной двери, и из коридора долетели слова, сказанные ее голосом. А вот и я. Захотелось хлопнуть себя по лицу раскрытой ладонью. Место действия. Международная школа Инсон. Ресторанчик неподалеку. Время действия. 17 октября. Обеденное время. По завершении трансляции соревнований между школами, Чха Юсон и Ким Кутен решили пообедать вместе. Ведущая Адахён отправилась по своим делам. Ее забрал видный кавалер чуть старше Кутена, но все же младше Юсона. Джангук показал хороший результат, как говорил директор Пак, делится мнением Юсон, отложив палочки для еды. Он настолько опередил ближайших преследователей, что мне даже не верится. Да, Сонби, вы правы, мальчик очень хорош, но ему еще предстоит много работать над собой, чтобы достичь настоящих результатов, сделав глоток кофе, отвечает Кутен. Я подумываю о том, чтобы обратиться к тренеру Лю. Это специалист топ-класса. Именно под его руководством я смог достичь таких высот. Полагаю, он не откажется глянуть мальчика. У нее есть потенциал. Ведущий Чха кивает, соглашаясь со сказанным. Он лично не знаком с Лю Унхаком, но много слышал об этом человеке. Кстати, забыл спросить. Вы узнали, что случилось с девочкой, которая должна была представлять школу искусств Сонхва? Задает вопрос Юсон. Вспомнив давешний разговор, Сан Синьим Пак находился в крайнем раздражении, когда я его набрал, но он все же ответил. Юсон облокотился на стол и наклонился вперед, показывая искреннюю заинтересованность. Мне и самому, признаться, было крайне любопытно, из-за чего она не смогла сегодня выступать. Все оказалось до банальности просто, Сонби. Ким Лалиса заболела. Прискорбно, ведь мой друг именно ее расхваливал на все лады, говоря, что она самая быстрая среди его подопечных. Джангук безусловно хороший, даже очень, но хотелось бы понаблюдать за лучшей. Вот даже как, задумался Юсон. Джисоп ничего такого не говорил, с другой стороны он мог и не знать. Мужчина мысленно уже делал наброски будущей статьи, которую ему заказали в редакции одного из спортивных журналов. Этакая своеобразная подработка, что приносит дополнительный доход и позволяет оставаться в тренде. Место действия. Студия танцев, где тренируются парни из ИТСУС. Время действия. 26 октября, вечер, заканчивается трек, и мемберы группы расслабляются. Лалиса, валяющаяся на скамейке у стены с планшетом в руках, косит взглядом и, отложив девайс, вяло хлопает, выражая свое отношение к результату. 9 дней блаженства и отдыха пролетели совершенно незаметно, что, откровенно говоря, прискорбно. Я бы еще столько же дома повалялся, только что без чесотки. Первые 4 дня чуть на стены не кидался от этой заразы, а потом ничего, полегчало. Сегодня первый день после болезни ходил в школу. Ну, что я могу сказать? Сан Синнимпак смотрел на меня, как на врага народа из Пукхан, северный хан, так называют жители Республики Корея своих северных соседей из КНДР. Мне ничего не оставалось, как кланяться и извиняться, извиняться и кланяться. Желания великого, ясен пень, не было, но местный этикет, растудить его в качель, заставляет откинуть некоторые предрассудки. К тому же, я за это время привык к поклонам. Проще его сделать, чем потом выслушивать всякое в свой адрес. И ладно, если только в свой, ведь собаки снулые, имеют наглость еще и в родителей плюнуть словесно. А мне это категорически не нравится. Вот и пришлось приспосабливаться, чтобы не вступать в кучу каждый раз. Сан Синнимкан отнеслась к ситуации с моей нежданно-негаданной болезнью более философски. В жизни всякое бывает, улыбнулась она, когда я заглянул в класс. Плохо, конечно, что ты не смогла выступить. Уж больно мелодия красивая, и играешь прекрасно. Все же главное, что выздоровела. Да и конкурс не последний был. Подготовимся лучше, и тогда ты покажешь свой истинный уровень. Мне только и оставалось вполне искренне ее поблагодарить и свинтить оттуда по-быстрому. А то, мало ли, загонит еще сходу на репетиции. Не хочу. Лучше позже. Или вообще без них обойдусь. Ким Джангук ходит гоголем и получает всеобщее внимание и похвалы до сих пор, но тут как бы все заслужено. Занял первое место по городу с рекордом для школьников. В его адрес Сан Синнимпак и слова лишнего не говорит, просто смотрит с гордостью и всем в пример приводит. Все заслужено, спору нет, а вот мне все эти побегушки совсем чой-то разонравились. Не хочу и все тут, и так дел хватает. Тренировки с парнями, раз, пишу книгу, два, подготовка к Сунын идет полным ходом, несмотря на то, что до него больше чем полгода, 3, еще и вокал подключился, 4, так что с меня хватит и того, что уже есть. С вокалом дела обстоят странно, плохого вроде бы ничего нет, однако, всегда присутствует но, и вот оно-то как раз меня чутко коробит. Оказывается, со слов Сан Синнима по вокалу у меня слишком глубокий голос, да еще и с хрипотцой, что, опять же с его слов, звучит отвратительно. Вот козел, подумал я тогда, когда он высказался подобным образом. Помягче-то никак нельзя, я все же ребенок по местным меркам и понятиям. К тому же, девочка, хочется мне этого или нет, неважно. Просто стало обидно за слабую половину человечества. Сам-то поет так, будто ему на мошонке потоптались предварительно. Точно козел, или кастрат, местная, в смысле корейская. Тема с вокалом вообще довольно своеобразна. Здесь любят и предпочитают исполнение в высоком диапазоне. Причем неважно, речь идет о мальчике или девочке. Споешь грудным голосом, все скажут.